Глава 7. «Действуйте, как считаете нужным, Александр Васильевич», — вставая из-за стола, сказал император. «Но помните, у вас только 2 недели». «Благодарю вас, Ваше Величество», — улыбнулся я. В ворота въехал мобиль охранников. «Ну, наконец-то!» — обрадовалась великая княгиня и сразу принялась командовать. «Федор, Никита, вы картошку в погреб опустили? Или, как в прошлом году, у крыльца свалили, и ладно?» «Опустили, Ваше Высочество», — морщась, как от зубной боли, ответил плечистый Федор. «И в ящики высыпали?» — продолжала придирчивый допрос Мария Алексеевна. «Или так мешки к стенке поставили, и все?» «Высыпали, Мария Алексеевна», — вступился за товарища Никита. «Я своими руками каждый мешок вытряхнул». «Ну, молодцы», — снисходительно кивнула великая княгиня. «Теперь идемте помидоры снимать. До корзинки захватите». «Я, пожалуй, пойду», — нерешительно глядя на тетушку, пробормотал император. «У меня там важные государственные дела. Нужно бумаги подписать, а потом еще совещание». Я догадался, что его величество отчаянно подыскивает предлог улизнуть от сельскохозяйственных работ. Мария Алексеевна снисходительно улыбнулась, но ничего не сказала. «Жду от вас известий, Александр Васильевич», — торопливо добавил император. «Присылайте мне зов в любое время, только не ночью. На ночь я, знаете ли, принимаю снотворное. Заботы мешают уснуть». «Буду держать вас в курсе, Ваше Величество», — пообещал я, понимая, что аудиенция закончена. Я вышел на набережную Невы. Здесь резкими порывами дул ветер, и по реке ходили тяжелые серые волны. Какой-то прохожий бросил на меня короткий любопытный взгляд, и в груди тревожно ёкнуло. Я инстинктивно напрягся. Уж не подослали ли его Долгоруковы с Орловыми? Но прохожий, старательно пряча любопытство, прошел мимо. Посмотрев ему вслед, я вспомнил, что видел его несколько минут назад. Он вместе с другими зеваками стоял у ограды летнего дворца и во все глаза смотрел, как мы с императором пили чай. Затем мои мысли вернулись к только что законченному разговору. Император дал мне полную свободу действий, и это было хорошо, но теперь предстояла трудная работа. С кого из магических существ начать? Кто из них согласится преподавать в академии, и чему они смогут научить студентов? Дерзкий план, который сам собой возник в моей голове, пока не имел четких очертаний. Я рассеянно пошел по набережной в сторону фонтанки. Мне отчаянно был нужен человек, который сумеет все спланировать и рассчитать. И такой человек у меня был. Игорь Владимирович. Ну, конечно же. Я был уверен, что дед с радостью согласится мне помочь. Тем более, что дело касается и его интересов. Нагряну-ка я к нему в гости без предупреждения. Благо, Игорь Владимирович и император живут по соседству. Вот его дом. Выглядывает из-за деревьев летнего сада. Я прибавил шагу с любопытством, глядя через ограду, как работники летнего сада укутывают мраморные статуи серебристыми полотнищами магических полей. Магия должна была уберечь статуи от зимней непогоды. И тут меня окликнули сзади. «Александр Васильевич, господин тайновидец!» Я быстро обернулся и увидел, что в 3 шагах за мной идет высокий незнакомец. Он был чуть выше меня и держался прямо. Я бросил на него удивленный взгляд. Незнакомец остановился, не подходя ближе, и я смог внимательно его рассмотреть. На вид ему было около 50. Об этом говорила аккуратная седая бородка. Волосы на голове изрядно поредели, и незнакомец сбрил их начисто. А еще он казался моложе своих лет благодаря любопытному взгляду и удивленной улыбке. На незнакомце была куртка болотного цвета, из-под нее выглядывал воротник греческой рубашки. За его плечами я заметил рюкзак и удивленно поднял брови. Необычный наряд для столицы. Незнакомец радостно разглядывал меня. Кажется, он был в восторге от нашей встречи. Он не был похож на убийцу, и поэтому я решил с ним заговорить. «Здравствуйте», — кивнул я. «Вы всегда ходите по городу с рюкзаком?» «Старая привычка», — весело откликнулся незнакомец. «Знаете, это очень удобно. Можно легко унести с собой все необходимое, особенно когда путешествуешь один в чужом городе». «Вы недавно в столице?» — догадался я. «Уже 2 недели», — доверительно ответил незнакомец. «И знали бы вы, как мне здесь нравится. Прошу прощения, я так обрадовался, когда увидел вас, что совсем забыл о приличиях. Позвольте представиться. Профессор Сергей Николаевич Зимин, декан Петербургского университета». В его словах я заметил явное расхождение. «Как вы можете быть деканом Петербургского университета, если недавно приехали в столицу?» — поинтересовался я. «И что это за университет? Никогда о таком не слышал». В голове промелькнула догадка. «Уж не Долгорукого ли подослали ко мне этого человека? Может быть, он декан того самого университета, который они только собрались открыть?» «Вы от Долгоруковых?» — прямо спросил я. «Что вам нужно?» «Я слышал эту фамилию», — уважительно кивнул профессор. «Но, к сожалению, ни с кем из них не знаком. Что же касается Петербургского университета, то ничего удивительного, что вы о нем не слышали. В этом мире его нет». Странный профессор мечтательно улыбнулся. «Если бы Петербургский университет находился здесь, он бы носил гордое звание столичного. Представляете, Александр Васильевич, я всегда мечтал, чтобы Петербург стал столицей. И вот моя мечта сбылась, хоть и самым необычным образом». Вот тут мне стало по-настоящему любопытно. «Хотите сказать, что вы прибыли к нам из другого мира?» — спросил я. «Ну, конечно!» — просиял профессор. «Я же об этом вам и толкую. Поселился у чудесной радушной женщины, а она посоветовала мне поговорить с вами. Сказала, что вы сейчас на приеме у императора в Летнем дворце. Вот я и поджидал вас, прогуливаясь возле ограды». Кажется, причудливая мозаика потихоньку начинала складываться. «Так это вы тот самый профессор, который снял комнату в квартире Прасковьи Ивановны?» — уточнил я. «Две комнаты!» — поправил меня профессор. «Если бы кто-то сказал мне, что в центре Петербурга можно снять 2 комнаты за 1 серебряную монету в неделю, я бы ни за что ему не поверил. А Прасковья Ивановна за эти деньги еще и завтраками меня кормит. Вернее, ужинами. Но я так давно отвык ужинать, что оставляю еду до утра. Вот и получается завтрак». Профессор Зимин беседовал со мной непринужденно, как будто мы с ним были знакомы по крайней мере 1000 лет. Его простые манеры вызывали у меня симпатию, и я улыбнулся. Черт, кажется, магия подкинула мне очередную головокружительную загадку. «Думаю, разговор у нас с вами будет обстоятельный, Сергей Николаевич», — усмехнулся я. «А здесь слишком холодный ветер. Давайте найдем какое-нибудь кафе и поговорим не спеша». «С удовольствием», — тут же откликнулся профессор. «Только кафе выбирайте вы. Я не очень хорошо знаком с местными заведениями». Летние кафе на набережной уже исчезли, да и сидеть в них было бы неуютно, несмотря на магические обогреватели. Поэтому мы с профессором пересекли по мосту Фонтанку и нашли симпатичное уютное заведение. Оно доверчиво смотрело на мир огромными окнами, через которые было очень удобно наблюдать за рекой. Народу было немного. Будний день, а в этой части столицы почти нет деловых учреждений. Мы выбрали столик у окна, и к нам сразу же подошел официант. «Чего изволите, ваша милость?» С легким поклоном спросил он, безошибочно выбрав меня. «Принесите кофе», — ответил я. Давным-давно наступило время обеда, и чувство голода все сильнее заявляло о себе. Но я не хотел обедать с незнакомым человеком, даже таким симпатичным, как профессор Зимин. По крайней мере, до тех пор, пока не узнаю, что ему от меня нужно. «А вам, сударь, что принести?» — обратился официант к Зимину. «У вас есть пельмени?» — спросил профессор, глядя на официанта широко раскрытыми глазами, как на какое-нибудь чудо. «Несколько видов», — обрадовал его официант. «С телятиной, с птицей, со щукой. Также могу предложить вам вареники с творогом, вишней или картофелем». Все вылеплены при помощи настоящей ручной магии. Так чего изволите?» «Никаких вареников», — категорически отказался профессор. «Принесите мне пельмени из телятины. Только непременно с бульоном и положите побольше сметаны». «Сметана свежайшая, сударь», — почтительно кивнул официант. «Одну минуту». «И чай с лимоном», — крикнул ему вдогонку профессор. Когда официант скрылся на кухне, профессор радостно сообщил мне. «Никак не могу привыкнуть к вашим ценам. У нас обед в таком заведении стоил бы целого состояния». «И снова это у вас». Я внимательно прислушался к его эмоциям, но не почувствовал, что мой новый знакомый врет. В нем вообще не ощущалось никакой фальши. Профессор Зимин был открытым человеком и от души радовался тому, что с ним происходит. «Так из какого мира вы к нам прибыли, Сергей Николаевич?» — напомнил я. «Не прибыл, а попал», — идентично поправил меня профессор. «Я предпринял множество попыток, и все-таки это случилось неожиданно. Вы только представьте, Александр Васильевич, я, как обычно, заперся у себя на кафедре, включил камеру на телефоне, чтобы записать очередной неудачный эксперимент, и вдруг прямо передо мной открылся портал». Профессор возбужденно потер руки. «Если вы думаете, что я шагнул в него, то вы глубоко заблуждаетесь. Я прыгнул вперед головой, чтобы портал не успел закрыться. И знаете, о чем я больше всего жалел уже через минуту?» «О чем?» — невольно улыбнулся я. «О том, что телефон остался на штативе. Я совершенно о нем забыл, представляете? А я очутился в парке, возле такого серого здания с квадратными колоннами. Это на Петроградской стороне, вы должны знать». Он так уверенно насыпал незнакомыми словами, что у меня слегка закружилась голова. «Подождите», — остановил я его. «Что такое телефон?» «Это средство связи», — ничуть не смущаясь объяснил Зимин. «Но снимать на него тоже можно». «Снимать?» «Записывать движущиеся картинки, а потом их показывать». «Никогда о таком не слышал», — изумленно нахмурился я. «Магия иллюзий?» «Похоже», — согласился Зимин. «Не возьмусь утверждать точно. Я теперь ни в чем не уверен». Он таинственно замолчал, потому что к нашему столику снова подошел официант. Передо мной появилась чашка кофе, а перед профессором большая тарелка с пельменями и приборы. Пожелав мне приятного аппетита, Зимин торопливо принялся за еду. «Я в последнее время много гуляю», — извиняющимся голосом сказал он. «Все никак не могу налюбоваться городом. Аппетит от этого просто зверский. И сплю замечательно. А может быть, так действует магия? Как вы думаете, Александр Васильевич?» «Возможно», — машинально согласился я, наблюдая за профессором. Он ел быстро, но аккуратно, что выдавало хорошее воспитание. Было в моем знакомом что-то непонятное, но что именно, я пока никак не мог уловить. «Может быть, начнем с самого начала?» — предложил я, когда он немного утолил голод. «Расскажите о себе. Что именно вы преподаете?» «Физику», — дружелюбно кивнул Зимин. «Я декан кафедры точных наук». Он чуть наклонился ко мне и весело улыбнулся. «Но сам себя я считаю профессором магии. Потому я и пошел в физику. Всегда знал, что физика и магия где-то пересекаются. Всю жизнь искал эту точку пересечения, и вот, наконец, нашел». «То есть вы не случайно попали в наш мир?» — уточнил я. «Ну, конечно же, нет, Александр Васильевич!» — радостно воскликнул профессор. «Таких случайностей не бывает. Точнее, они не исключены, но посудите сами, какова вероятность, что это произошло бы именно со мной? Нет, я долгие годы бился над тем, чтобы открыть портал в параллельные измерения. А знаете, что самое обидное?» «Что?» — сдерживая смех, поинтересовался я. «Мне все приходилось держать в тайне. Никто бы не поверил в магию. Скорее уж, посчитали бы меня сумасшедшим». «Почему?» — не понял я. «Потому что в моем мире в магию не верит никто. Даже сами маги. Но я им всем доказал. Какие только приборы я не использовал, господин тайновидец. Даже сконструировал особый лазер и чуть не сжег чертям весь университет». На мое счастье, под рукой оказался исправный огнетушитель. И вот совсем недавно я понял, что делаю не так. «Что же именно?» — полюбопытствовал я. «Мне всегда казалось, что нужно работать с пространством», — мечтательно ответил Зимин. «Видоизменить его так, чтобы в нем открылся портал. Но потом я догадался, что работать нужно с человеком. Нужно изменить себя, стать магом. И тогда портал обязательно откроется». Зимин изумлял меня все больше и больше. «И вам это удалось?» — спросил я. «Как?» «Алхимия», — просто кивнул профессор. «Растения, выращенные особым образом и приготовленный из них эликсир. Я выпил его, и портал открылся буквально через минуту». «Никогда не слышал ни о чем подобном», — пробормотал я. И в ту же секунду понял, что меня смущало в профессоре. У Зимина не было никаких магических способностей. Ни малейших, даже искорки. До сих пор я никогда с таким не сталкивался. В моем мире магические способности были абсолютно у всех. Кто-то владел сильной магией, кто-то едва заметной. Но с полным отсутствием магического дара я еще не встречался. Поэтому и не смог сразу определить, что показалось мне странным в профессоре. А Зимин, не замечая моего удивления, увлеченно продолжал. «Вы, наверное, помните тот день, господин тайновидец, когда я вышел из портала, здесь стояла совершенно отвратительная погода. Шел снег с дождем, а в небе сверкали молнии. Зимняя гроза, представляете? Никогда не видел зимней грозы. Это показалось мне хорошим знаком». Профессор продолжал увлеченно говорить, а я раскрыл рот от удивления. «Черт! Зимняя гроза! В тот день мы с императором были на Ореховом острове, и я открыл портал в Лачангу. Я вспомнил низкие тучи, обжигающий холодный снег и сверкание далеких молний над столицей. А еще я вспомнил магическую книгу в незримой библиотеке. Словно наяву увидел страницу из пожелтевшего пергамента и выцветшие чернила». В этой книге говорилось про тень, которую отбрасывает магический портал. Вот она, тень. Второй портал, который без моего ведома открылся в столице. «Александр Васильевич, вы меня слушаете?» — спросил Зимин, деликатно дотронувшись до моей руки. «Простите», — опомнился я. «О чем вы говорили?» «О том, как я удивился. Представьте, идет дождь со снегом. Дует холодный ветер, сверкают молнии. А я стою посреди парка без верхней одежды и растерянно оглядываюсь. Портал-то исчез. Но, на мое счастье, он быстро появился снова, и я сумел вернуться в свой мир». «Что вы сказали?» — насторожился я. «Вы смогли вернуться?» «Конечно», — кивнул Зимин. «Я надеялся, что у меня получится. Так оно и вышло. Ведь я же теперь обладал магическими способностями». «Значит, вы вернулись в свой мир, а затем снова пришли сюда». «Ну, конечно! Я же исследователь, Александр Васильевич. Не мог же я упустить такую возможность. И на этот раз я подготовился как следует. Предположил, что в вашем мире ценится золото. И купил его на все деньги, которые у меня были. Уже здесь обменял его на червонцы и серебро». «И телефон, о котором вы говорили, тоже захватили с собой?» — поинтересовался я. «Да!» — радостно кивнул профессор. «Конечно, я не надеялся, что мне удастся дозвониться в свой мир, но рассчитывал записать все, что увижу. Вот только телефон почти сразу пришел в негодность». «Вы можете мне его показать?» «Смотрите». Профессор достал из внутреннего кармана плоскую черную коробочку, положил ее на стол и подтолкнул ко мне. Повертев коробочку в руках, я увидел круглое окошечко с линзой и две кнопочки сбоку. Нажал на одну из них, потом на вторую, но ничего не произошло. «Не работает», — повторил Зимин. «Скажите, я могу взять эту коробочку себе?» — спросил я. «Покажу знакомым артефакторам». «На здоровье», — улыбнулся профессор. Я убрал телефон в карман и почувствовал его непривычную тяжесть. В голове лихорадочно мельтешили мысли. Портал в другой мир, который, к тому же, открывается сам по себе. Это чрезвычайное происшествие, и я просто обязан предупредить о нем Никиту Михайловича. А еще ни в коем случае нельзя выпускать из виду профессора Зимина. Впрочем, профессор и сам не собирался исчезать. Он доел пельмени и теперь, блаженно щурясь, потягивал чай с лимоном. Сергей Николаевич выглядел абсолютно довольным жизнью человеком. — Удивил я вас, господин тайновидец? — добродушно спросил он. — Удивили, — признался я. — К нам иногда попадают магические существа, но из вашего мира пока еще никого не было. Скажите, а вы пробовали открывать портал в другом месте? — Пробовал, — кивнул Зимин. — Но у меня ничего не вышло. Да и в парке не каждый раз получается. Видимо, я все-таки не всесилен. Но не могу сказать, что это меня расстраивает. Кое-что получается, это уже хорошо. — Разумная позиция, — кивнул я, думая, что делать дальше. — А о чем вы хотели поговорить со мной? — Прасковья Ивановна сказала, что вы руководите магической академией, — улыбнулся профессор. — И я решил, что это знак судьбы. Честно говоря, ваш мир нравится мне куда больше, чем тот, в котором я жил прежде. Я бы хотел остаться здесь, если власти не будут возражать. Может быть, вам в академии нужен преподаватель? Документы я предусмотрительно захватил с собой и готов приступить к работе немедленно. Вот так. Не успел Его Величество предоставить мне свободу действий, как события начали развиваться с пугающей скоростью. Еще один преподаватель из другого мира просился ко мне на работу. Если так пойдет дальше, то за 2 недели я полностью укомплектую штат. «Почему бы и нет, Сергей Николаевич?» — задумчиво сказал я. «Мы с вами обязательно поговорим об этом. А сейчас не могли бы вы показать мне тот парк, где открыли портал?»